Потемнели, поблекли залы, почернела решетка окна, у дверей шептались вассалы: «Королева, королева больна!» И король, нахмуривший брови, проходил без пажей и слуг, и в каждом брошенном слове ловили смертный недуг. У дверей затихнувшей спальни я плакал, сжимая кольцо. Там, в конце галереи дальней, кто-то вторил, закрыв лицо. У дверей несравненной дамы я рыдал в плаще голубом и, шатаясь, вторил тот самый незнакомец с бледным лицом.